404. Урусвати знает, насколько высоко мы ставим понятие искусства. Кроме поднятия вкуса, искусство способствует познанию мысли образов. К каждому восприятию нужно приучиться. Можно много читать о разных явлениях, но нелегко переключить эти книжные познания на реальные восприятия. Много написано о мысли образах. Но человек, переходя в тонкий мир, бывает потрясен множеством образов, переполняющих пространство. Только опытный наблюдатель и понимающий искусство найдет причину появления такой фантасмагории. Потому люди должны научиться пользоваться лучшими образами при своем мышлении. Конечно, лучшим источником будет природа, но и на нее нужно уметь взглянуть. Тому помогут произведения лучших мастеров. Они подобны магнитам, которые привлекают взоры и чувства. Через них люди постигают, как приближаться к природе. Пространство может быть наполнено прекрасными образами, и они будут готовить путь к гармонии. Люди, наполняя пространство безобразием, совершают преступление. Но не скоро, через многие страдания, человечество поймет, сколь преступно творить безобразие. Поймите это во всех смыслах. Явление прекрасного будет целительным и проведет через все болезни. Мыслитель постоянно говорил: «Когда же мы воскреснем?»